потому что зритель интуитивно смотрит туда, где что-то происходит. Фокусник делает левой рукой пасы в воздухе. Все на нее смотрят, не замечая, что правый он в это время тайком проделывает свой фокус. Вы часом в свободное время не подрабатываете магом и волшебником? Джек засмеялся. В детстве я мечтал стать фокусником. Мне было тогда лет 10-11, и я увлекался этим года 2. Мне даже удалось убедить младшую сестренку, что я могу сделать ее невидимой. И это имеет какое-то отношение к Марке? В некотором роде – да. Я уверен, что Марки в своих фокусах использует старый добрый трюк с отвлечением внимания. В тех случаях, о которых вы сказали, похоже, именно так и происходило. Возьмем, к примеру, ту мягкую игрушку. В тот момент вы, вероятно, разговаривали с родителями девочки. Марки могла и не направлять ваше внимание по ложному следу специально. Она просто выждала момент, когда это произошло естественным путем. И когда внимание всех присутствующих было занято чем-то другим, она швырнула игрушку через комнату. Может быть. Я открыла блокнот и стала записывать самое основное из того, что он сказал. Да, пожалуй, это вполне возможно. Вы думаете, она осваивает мастерство фокусника? Нет-нет. Я уверен, что она действовала методом проб и ошибок. Между прочим, что касается отвлечения внимания, тут есть еще один интересный момент. Фокусник может использовать и время. Зачастую у зрителя создается ошибочное представление о том, когда фокус начался. Это не только дает фокуснику фору во времени, но и мешает зрителям понять, как он проделал свой фокус. «Можете привести пример?» Джек задумался, приложив палец к губам. «Мне вдруг пришло в голову, что он, наверное, из тех, кто в постели не торопится, уделяет партнерше много времени, много внимания». «Ну хорошо. Пусть иллюзионист показывает фокус, в котором голубой шарф меняется на красный». Он комкает голубой шарф в кулаке и убирает его в некую волшебную шкатулку. Потом он стучит по крышке шкатулки рукой или делает над ней пассы. И все это время зритель внимательно смотрит, пытаясь понять, что он вытворяет со шкатулки. Но он уже все сделал. Он заменил красный шарф голубым еще до того, как положить его в шкатулку. То есть настоящий фокус начался раньше, чем считают зрители. Возможно, Марки что-нибудь сделала с кофейными чашками еще до того, как в комнату кто-то вошел. Например, если поставить чашки в небольшую лужицу воды, то они в конце концов поплывут по столу. Возможно, она сделала что-нибудь в этом роде. Я не успела записать все синхронно с его рассказом и продолжала писать после того, как он договорил. Кроме того, я добавила несколько вопросов, над которыми нужно будет подумать позже. Слова Джека навели меня на какую-то мысль. Точнее, еще не совсем навели, но я чувствовала, что должны навести, а сама мысль еще не оформилась. Я решила, что дома достану свои заметки к статье о Марке и посмотрю, не придет ли мне еще что-нибудь в голову. Официант спросил, будем ли мы пить кофе. Только из вежливости я сказала, что буду. На самом деле мне хотелось убраться из ресторана как можно скорее, пока положение не стало катастрофическим. Я проглотила кофе едва ли не залпом. И, бросив ошеломленный взгляд на часы, объявила, что мне пора домой, потому что нужно успеть немного поработать перед сном. Я предложила платить счет за обед пополам, Но Джек отказался и целиком взял его на себя. Мы вышли из ресторана и не спеша пошли в сторону перекрестка Томпсон-стрит и Вашингтон-сквер. «Я провожу вас до дома», — предложил Джек. Я запротестовала. «В этом нет необходимости. Вам не по пути. И, кроме того, я собиралась по дороге заскочить в магазин за фруктами». Я понимала, что отталкиваю его, можно сказать, отфутболиваю, но не видела для себя другого выхода. Джек посмотрел на меня немного озадаченно, чуть прищурив глаза, как будто пытался понять, что со мной происходит. То ли я застеснялась, то ли просто даю ему отворот-поворот. Но его неуверенность быстро сменилась добродушной решимостью. Его взгляд словно говорил: «Ага, так ты действительно меня отшиваешь. Что ж, я слишком хорошо воспитан, чтобы изображать обиженного». И он протянул мне руку, чтобы попрощаться. «Спасибо, что предложили знакомить меня с вашим районом. Ресторан мне очень понравился». И тут мой рот вдруг открылся, и из него вырвалось нечто такое, чего я сама никак не ожидала услышать. «Если в эти выходные вы будете в городе, я могу устроить вам небольшую экскурсию», — прочирикала я, как воробушек. «Конечно. Кажется, он мне не очень поверил. Созвонимся на неделе». Джек повернул на запад и пошел по Вашингтон-сквер. Полы его пиджака развивались точь-в-точь, как в прошлый раз. Я смотрела ему вслед и думала, не сошла ли я с ума, если так легко отпускаю такого мужчину. Наверное, после развода у меня атрофировалась способность правильно расшифровывать послания моего сердца и либидо. На какое-то мгновение у меня даже возникло желание броситься за Джеффом вдогонку, схватить его за полы пиджака и предложить зайти ко мне и выпить по рюмочке на ночь. Правда, я тут же передумала и пошла в другую сторону. На автоответчике сообщение не появилось, но в мое отсутствие было 2 пустых звонка. Номер, как всегда, не определился. Я взяла блокнот, кофе и вышла на балкон. Он освещается только настенным светильником в виде фонаря, однако света хватало, чтобы читать. Я сначала начала с первой страницы, озаглавленной «Смерть няни». Забавно, что я выбрала именно это название, хотя знала, что намеченной жертвой убийцы была Кэт. Я просматривала страницу за страницей, но в мозгу моем ничего не щелкало. Смутное беспокойство, не дававшее мне покоя, нарастало. Это было похоже на то, как тряпка, пропитываясь водой, становится все тяжелее и тяжелее. Я закрыла блокнот и откинулась на спинку белого балконного кресла из гнутых металлических прутьев. Воздух был совершенно прозрачным. С балкона открывался великолепный вид. Но было в этой красоте нечто фальшивое, словно пейзаж был не настоящим, а нарисованным на театральном заднике. Темно-синее с чернильным оттенком небо казалось раскрашенным. Несколько маленьких звездочек на нем напоминали дырочки от булавок. Отдельные светящиеся окна на темных силуэтах зданий были разбросаны как-то уж чересчур хаотично и потому казались результатом продуманной работы театрального художника. В 11:00 я легла и поставила в видеомагнитофон кассету с фильмом «Свидетель». Поскольку я видела этот фильм 100 раз, у меня была надежда, что я засну просто от скуки. Так и случилось. Я уснула еще до того, как Харрисон Форд приехал в Ланкастер.